Глава 10. «Ты уверена, что уже можно идти к Нобеле?» Ворчливо поинтересовался Фабиан. Он весь нахохлился на плече, а я лишь фыркнула на его слова. Мне хотелось поскорее попробовать единственный пока вариант с заработком. Да и следовало бы зайти и купить хоть каких-то булочек. Или овощей. Взяв с собой 2 золотых, я собиралась потратить не больше 1. Но этого могло и не хватить на самое необходимое. И все же хотелось зайти в какую-то лавку и для начала прицениться. Если получится договориться с нотариусом и принцем на оплату, нужно понимать, какие тут были цены. «Мы давно не ели хлеба. Не находишь?» Улыбнулась я, завидев вывеску с кренделем, и ускорила шаг. «Не самая нужная вещь в нашей ситуации», — проговорил ворон. «То ли дело меховые носочки». Скривившись, я лишь покачала головой, открывая дверь магазина. «Сколько раз тебе говорить? Не приводить этих монстров в дом!» Услышала я ворчание женщины в переднике и нахмурилась, замерев на входе. «Монстры? Это она про кого?» Перед женщиной стояла девушка, а прямо у ее ног — рыжий кот. Что же будет с этой женщиной, если она увидит гарпию с гномьих гор? «Говоришь тебе, говоришь, а ты все за ум не возьмешься. А ведь работаешь в таком почетном месте». А продавщица все распылялась. «Что о тебе люди подумают? Еще и замуж потом никто не возьмет». «Белые боги, мама». Девушка отвернулась и встретилась со мной взглядом, отчего я вздрогнула. Передо мной стояла секретарь Нобеля собственной персоной. Не особо хотелось быть замеченной, но еще больше не хотелось оказаться свидетелем такой сцены знакомого человека. Эта девушка мне нравилась, в конце концов. Не каждый меня тут печеньем подкармливал. И вот, пожалуйста. Тем не менее, она смущенно кивнула, будто сейчас именно она была виновата. Странное поведение. Не она же решила покричать в магазине на собственную дочь. «Доброго дня, мисс Маркизи», — прошептала она и, поправив сумку, двинулась к выходу. «Эй, мы с тобой не договорили!» — крикнула ей вслед неугомонная женщина, подталкивая и кота пинками к двери. «И выбрось этого бездомного на улицу!» Подняв брови, я посмотрела на кота. Это был Кир. И он все это спокойно терпел? «Он не бездомный, уважаемая», — проговорила я, покосившись на молчаливого кота. «И я бы на вашем месте его не пинала. Он помощник мага. А мы, знаете ли, злопамятные, когда кто-то оставляет синяки на наших животных». Фабиан хмыкнул, но промолчал. «А что, мне просто смотреть? Кот и нажаловаться может, что я видела, как его тут обижают, и не помогла. Тем более защитницы Ники тут уже не было, так что стоит справляться самой. Кстати, весьма интересно, отчего сам кот не хочет себя защитить?» «И что же тогда вы бросаете на произвол своих животных? Следить за ними, знаете ли, надо?» Отмахнулась женщина. «Тоже мне ведьмы да маги. Нашли себе занятие». «Простите?» Моему удивлению просто не было предела. Я даже не имела понятия, как реагировать на такое заявление. «Что слышали?» Она, подбоченившись, оглядела меня с ног до головы. «Только пудрите все мозги! Защитники людей, как же! Стоило появиться угрозе под боком, так сразу и фьють, и нет вас!» И она снова взмахнула своей рукой в сторону выхода. «Да уж, видимо, именно в этой пекарне ведьмам не особо рады». «Чтобы вы знали, я живу под боком угрозы», — прошипела я, перебивая ее и делая шаг к ней. «Я не ваша дочь, чтобы выслушивать то, что вам вздумается. И на будущее. Может, вы привыкли, что белые ведьмы вас защищают. Но я ведьма с темных земель. И если приспичит, не защищать буду, а прокляну». Оттолкнувшись назад, я отвернулась, выдохнув. Почувствовав, как ворон снова сжал плечо, осуждая меня. Но терпеть эту женщину было и правда тяжело. «Темных вам дней!» Не удержавшись, проговорила я, вновь открывая глаза, и, обернувшись, кивнула коту. Открыв дверь, дождалась, чтобы он вышел с нами, и старалась больше не смотреть на ошарашенную женщину. А вот помощнику и правда стоит уйти с нами. Никто не знает, что она может сделать с ним без свидетелей. «Это было слишком, Вивиан», — проговорил недовольно Фаб, стоило выйти. «Она сама виновата», — проворчала я ему в ответ. «Он что, правда считал, что я должна была спокойно ее выслушать? Допустим, у меня не было никакого желания оставаться здесь, но потому что ситуация слишком опасна. Ковен собрать не из кого, а у темных земель никто не удосужился попросить помощи. Тут любой полукровка сбежит». «Люди тоже могут злиться. Их и правда оставили без защиты», — упрямо заявил Фабиан. «Так пусть пишут петицию королю, а не указывает мне, какие мы плохие. Не осталась в долгу я». «Именно эта женщина заслужила тех слов», — высказался Кир, и я покосилась на него. «Я поучаю свою ведьму и попрошу не лезть». Кот громко фыркнул. «Интересненько. Это впервые, когда на моей памяти помощники спорили. Они обычно вообще не переговаривались. Или так было только в присутствии их магов и ведьм?» «Твоя ведьма хотя бы не пропадает, как некоторые», — сказал Кир, а я замерла. «О чем ты?» — прошептала я, уже чувствуя, что ответ мне совсем не понравится. «После того, как мы ушли от вас, мы с магом пытались найти белую ведьму, и все без результатов». «Белой ведьмы? Он про Сильвию? То есть Сильвия пропала? Куда?» Сглотнув, я посмотрела на Фабиана, но он промолчал. «Неужели я тут единственная, кому стало страшно?» «Вы идете к мистеру Нобеле?» — поинтересовался Кир, присев на тротуар и смотря на меня. «Я пойду с вами, если вы не возражаете». «Он поэтому оказался рядом с секретарем?» Хотел попасть в контору? Или решил меня сейчас сопроводить, чтобы я не сбежала, как эта ведьма? О, Арна! Пусть она просто сбежала, прошу. Пусть она просто оказалась такой же трусихой, как и я. До конторы мы уже шли в тишине. Прицениться в других лавках к здешним ценам желания не было. Да и купить что-то тоже. Пусть мало запасов. Пусть. Это не столь важно, как моя жизнь. Не так ли? И даже если эльф не тронул меня, откуда мне знать о его силах? Мог ли он на таком большом расстоянии навредить магичке? Еще раз здравствуйте. Встретила меня с улыбкой Николетта, но я не смогла улыбнуться ей в ответ. Я как раз приготовила чай. И печенье тоже приготовила. Видимо, у Нобели снова были люди. И откуда столько работы у здешнего нотариуса? Вздохнув, я плюхнулась на диван. Взяв одно печенье, я повертела его в руках, прежде чем съесть. Казалось бы, вкусное же, а вот аппетит не особо вернулся. Он скоро освободится. Ваши документы уже готовы, проговорила девушка, присаживаясь рядом. Я это и так знала, благодаря его жене, но кивнула. Говорить желания не было, а она по-хозяйски погладила кота, отчего я нахмурилась. Помощники не дают себя трогать чужим людям. Или это только Фабиан, противник поглаживаний? Но не спрашивать же об этом при посторонних. Смотря на девушку, сидящую напротив, было сложно увидеть ту же уверенную в себе секретаря Нобели. А ведь она с легкостью, недарованной мне, держала мадам Нобели на расстоянии при желании. Или эта мадам Нобели не питала к ней столь бурной симпатии, как ко мне? Я не была уверена, что должна перед ней извиниться за увиденное ранее. Тем более, что я вроде, как помимо прочего, умыкнула кота. Но он ведь принадлежал другому человеку. Как же сложно в этих белых землях. Простите меня. Ее неожиданные слова заставили меня смутиться. Вы стали свидетелем не очень красивой ситуации. Она как-то неловко сжала кружку, а я нахмурилась. Что она имеет в виду? Из всех участников этой ситуации она меньше всех виновна. Сомневаюсь, что вы виноваты. Все же проговорила я, смотря на свою кружку. Мама на самом деле хорошая. Прошептала она. Просто магия и маги с ведьмами родителям совсем не нравятся. Если она вас обидела... Меня? Я хмыкнула, перебивая ее. Уверяю, лишь немного разозлила. Но она просто милейшая женщина, если сравнивать с моей матушкой. Но на то она и темная ведьма. Она вновь улыбнулась, подтолкнув еще ближе ко мне тарелочку с печеньем. А вот Фабиан сжал плечо, будто предостерегая продолжать рассказывать про своих родных. Может, он и был прав. Зачем им тут знать о моей семье? Наверное, все матери немного. Проговорила девушка, явно не зная, как подобрать слова. «Думает, что все знает?» Кир закатил глаза. Неужели у его мага другие родители? Или проблем не нахватался еще? Я хмыкнула на его реакцию. А вот Летта явно расслабилась от моих слов. «Да, скорее всего, именно так», — проговорила я и сделала глоток. «Хотя у моей довольно интересные методы воздействия». И Фабиан, явно потеряв надежду, что я одумаюсь, сел на стол. «Ну что поделать? Эта девушка была вторым человеком, которому было на меня здесь не плевать. Других претендентов в друзья вроде как не было». «Вы видели сегодня Сильвию?» — спросила я, внимательно смотря на нее. «Все же ранее эта ведьма пришла первой к ней, а не к принцу. Возможно, она сказала бы ей, если куда-то собралась. Но, судя по выражению ее лица и фырканью кота, они встретились именно по этой причине». «Я не видела ее после вчерашней встречи здесь», — проговорила она, сразу погрустнев. «Принц и мистер Руфун еще ищут ее. Пока вестей не было». Руфан. Видимо, это фамилия мага. Ситуация не радует. Да еще и подписание контракта наедине с Нобели. Передернув плечами, я взглянула на Фабиана, который тоже весьма внимательно оглядывал и девушку, и кота. Во что мы вообще влипли? Знать бы ответы на все свои вопросы, когда, сцепив зубы, ты подписываешь контракт у нотариуса и уже не думаешь о том, чтобы запросить плату. Тут лишь бы ты остался цел к концу этой всей битвы с эльфом. Для меня это было всегда странным и страшным действием, от которой некоторые маги сильно теряют силы и восстанавливаются после несколько месяцев, несмотря на амулеты. Мама как-то сказала, что это походит на восстановление белых. Но ведь белые возвращают себе силы так каждый раз. Наверное, это страшно. Ведь магия может и не вернуться вовсе. Или нет? Кир последовал куда-то в город. Стоило ему провести нас домой. И это казалось конвоем. Лишь предложение Летты сходить как-нибудь в кафе радовало. Наверное, бы даже очень радовало, если бы я уже точно знала свое будущее с работой и будущее... просто будущее в этом Мудгорде. Решать проблемы по мере их появления я никак не могла, и это удручало. Как и появление мага на моем пороге. Потому что он начал лишь мучить меня. «Все получится». Голос мага казался весьма дружелюбным и даже не насмехающимся, но на душе все равно было тоскливо. Будто из меня выкачали всю силу, а толку не оказалось. И хмурый Фабиан совсем не радовал. «Конечно, все время толдычить, что я больше белая, и тут на тебе, в белой магии я еще более бесполезна, чем в темной». «Если ты не будешь в себя верить, точно ничего не выйдет», — проговорил Диас. «Но мне все равно захотелось послать проклятие. Даже не в него, а просто от бессилия». «Как верить, если ничего не получается?» Я с ненавистью смотрела на лежащий рядом амулет. Темная субстанция в нем игриво переливалась, и я тяжело выдохнула. Еще не время пополнять запас. Я не могла использовать темную магию. Но от чего-то было все равно тяжело. И хотелось дотронуться и плевать, что подумает полукровка. Но он неожиданно протянул руку и отодвинул мой амулет подальше, сощурившись. «Ты когда-нибудь пыталась восстановить свои силы с помощью природы?» — спросил он, внимательно смотря на меня. «Шутишь?» «Он что, не понимает, каково бы это было в семье придворного мага? Когда-то говорили, что чудо, раз мать взяли на такую должность, несмотря на родословную. Но мало кто знал, что ни у кого из моей семьи не проявлялась белая магия. Все отыгралось лишь на одном человеке. Но это не значит, что я должна еще и показывать всем, что могла бы вытягивать силу не только из амулета». «Попробуй». Он скрестил руки на груди и откинулся на диван, не сводя с меня взгляда. Я огляделась, не понимая, из чего он хочет, чтобы я качала тут силы. Тут даже чахлого цветочка нет. «Закрой глаза, Вивиан, и попробуй почувствовать ауры». Вновь начал он говорить умиротворяющим тоном. Точно таким же, как в самом начале нашего бесполезного занятия. Только вот я не смогла сделать простое заклятие защиты. Что говорить об аурах? «Я тебе не животное», — проворчала я. «Нет, ты куда хуже», — ухмыльнулся маг. «Ты упрямая ведьма. А теперь закрой глаза и делай, что говорю». Скрипнув зубами, я последовала его приказу. Но что с закрытыми глазами, что с открытыми, не представляла, что он от меня хочет и ждет. Как он представлял, что я почувствую то, что никогда не чувствовала? «Почувствуй Фабиана!» Услышала я новый приказ. «Фабиана?» Да уж его проще услышать, чем почувствовать. Вот, даже хмыкнул. Рук коснулось какое-то тепло, и я вздрогнула, потому что четко понимала. Меня никто не взял за руку. Это было что-то другое. Вуаль? Мягкая ткань будто струилась по всей руке. Нет, совсем нет. Она окутывала меня всю, будто одеялом. И так было спокойно в этой теплой материи, будто я под самой лучшей защитой. Удивленно открыв глаза, я посмотрела на Фабиана, который тоже, как ни странно, смотрел на меня. То, что я почувствовала, могло ли это быть покровом защиты? Но с каких пор? Я не была уверена, что это именно то, о чем я думаю. Ведь лишь читала о таких вещах. «Боюсь, я виновен», — проворчал ворон, отворачиваясь к магу. «Ей сложно ощущать это впервые. Слишком сильно закрыта защитой». «Зачем ты ее так сильно окутал?» Диас вновь ровно сел, внимательно меня оглядывая. «Когда на ваш дом нашлет проклятие белая ведьма, задайте этот вопрос своему коту». Фыркнул Фабиан. А я напряглась. Он защищал меня от белой ведьмы? Это он про исчезнувшую Сильвию? «И ты молчал!» Я подскочила и уставилась на своего ворона. И было уже неважно, что тут были посторонние. Хотелось рвать и метать эту темную тушку. «Ты бы не смогла здраво оценить свои силы. А проклятие было довольно сильным. Недовольно проговорил он, взглянув на меня. «То есть я была слаба, по его мнению? Отчего-то это еще больше разозлило. Ведь он всегда считал, что я сильная белая ведьма. Так если уж эта Сильвия смогла навести проклятие, я что, не смогу поставить на себя защиту?» «Вивиан, погоди». Мак встал с дивана, смотря на ворона. «Это сейчас не важно. Куда важнее, что для проклятия она обязана была подойти к твоему дому». «Не обязательно». Отмахнулась я зло. «Могла и просто сидя у себя дома все сделать. Будь она темной или полукровкой, да. Но она была чистой белой ведьмой», — вставил Кир, а я замерла. «То есть она была возле леса? Могла ли она исчезнуть сразу после того, как сотворила заклятие? И если да, она ведь не пошла к эльфу?» Мой голос предательски дрогнул, полностью показывая, насколько сильно я хочу услышать отрицательный ответ, который, впрочем, не последовал.